Глава 4. Фэн. Все фрики и демоны выползают из своих щелей на вечеринку по случаю конца лета. Я уже успел увидеть больше проколотых сосков, чем верхов от бикини, и более чем уверен, что Лоусон только что проводил сестер Сир на заднее сиденье Мерседеса своего отца, держа бутылку мескаля в одной руке и пакетик кокаина в другой. Если мы все выживем этой ночью, то выпускной год будет абсолютно сумасшедшим. Хоть мы и знакомы уже несколько лет, я был в доме Лоусона в Саутгемптоне всего пару раз, и то, кажется, ни разу не видел всех комнат. Особняк у него просто огромный, в старомодном вычурном стиле, со всеми прилагающимися комнатами, больше напоминающими палаты. Бога ради, да у него даже бассейна два. И никто до сих пор не может понять, чем именно занимается папаша Лоусона, ну кроме того, что он первоклассный козел. Из того, что я понял, мистер Кент, кто-то вроде правового консультанта, который к тому же разбирается в финансах и был советником двух администраторов Белого дома. Гребет изо всех кормушек и карманов одновременно. Бухло потерял. Мой друган Сайлас находит меня, когда я пытаюсь ориентироваться по звуку голосов, иду обратно из одного из 11 туалетов, которые пришлось обыскать, чтобы найти свободный. Он сует мне в руку хрустальный стакан. Кто-то вломился в местный винный погреб. У меня вырывается смешок. Ух, батя Лоусона укоротит ему жизнь лет на 10. Это точно. Куда он подевался, кстати? Я его не видел с тех пор, как он разжег костер на теннисном корте. Он в гараже, в середине сэндвича из сестер Сир. Сайлас обреченно кивает. Не то чтобы он не умел веселиться, но среди нас всех он больше всего похож на сопровождающего учителя. Небольшой ущерб имуществу и жалобы на шум остановить не под силу никому, но Сайлас обычно старается свести драки и увечья к минимуму, когда у него есть такая возможность. Удерживать Лоусона от решений, о которых тот потом пожалеет, он тоже пытается, но это уже из разряда фантастики. За эту неблагодарную работу ему не платят, и график на ней отвратный, но Сайлас все никак не уволится. Хороший он чувак, чего не могу сказать об остальных из нас. Мы проходим через дом, и в каждой комнате нас встречают разнообразные линчевские экспозиции подросткового возраста. Пара девчонок из Балларда, покрытые татуировками и одетые в короткие топики, приглашают нас сыграть в гигантские шахматы бесценными скульптурами, которые они насобирали по всему дому. Сайласа едва инсульт не разбивает от дурного предчувствия, и он отходит от них подальше. «Ты не можешь спасти его от самого себя», — напоминаю я Сайласу. «Лоусон — существо из чистого хаоса. Никому не покорить этот ураган». «Наверное, но и участвовать в этом я тоже не буду». В итоге мы оказываемся у плавательного бассейна, где проходит довольно-таки скромное соревнование голых девиц. Чтобы отвлечь друга, я решаю познакомиться с кем-то из новых участниц. «В какой школе учитесь?» — спрашиваю я пару почти одинаковых блондинок. Честно говоря, зрение у меня уже садится, и в этом освещении я вижу только цвет волос и сиськи. «Долтон», — говорит одна из них, — «это в городе». Я подношу стакан к губам. «И в каком вы классе?» Они, очевидно, собираются соврать, прежде чем одна из них не выдерживает и выпаливает. «Мы десятиклассницы». Сайлас предупреждающе смотрит на меня взглядом, говоря прекратить. «И откуда вы знаете Лоусона?» — с подозрением спрашиваю я. Девчонки переглядываются и хихикают на своем тайном девчачьем языке. «Из города». «Да чтоб тебя!» Лоусон уже пометил эту территорию. Не то чтобы раньше наши пути, так сказать, не пересекались, но у меня прямо-таки не стоит, если я знаю, что он уже с ними был. «Он и правда знает всех и всюду», — отвечаю я. «Сайлас, кстати, обычно не такой разговорчивый. Прошу простить за то, что он не затыкается». Он с саркастичной усмешкой показывает мне средний палец. Технически у Сайласа есть девушка, но ее здесь нет. Да и не верю я, что они хоть в каком-то плане совместимы. Они больше похожи на давно женатую пару, которая вместе так давно, что разводиться им просто лень. «Как лето провели?» — нехотя включается в разговор Сайлас, когда я пихаю его локтем. Пусть ненавидят меня, но парню серьезно нужно развеяться. «Я помешалась на летней Олимпиаде», — говорит одна из девиц. «Типа я 6 часов подряд смотрела корейскую стрельбу из лука или вроде того. Затягивает». «О, а вы знали, что Сайлас вообще-то пловец?» — говорю я. «Покажи ей пресс, бро». «Прекрати», — огрызается он на меня. Ее глаза превращаются в блюдца. «Ой, правда? Пловцы такие горячие». Я почти слышу, как он мысленно рычит. Даже ожидаю, что он спихнет меня в воду, но тут я замечаю горячую брюнеточку в черном бикини, которая смотрит на меня с той стороны бассейна, и выпадаю из разговора, пока Сайлас не оттаскивает меня в сторону под предлогом закончившегося алкоголя в стакане. «Это было жестоко», — стонет он, ероша рукой свои короткие волосы. «Сделай мне одолжение. Прекрати пытаться делать мне одолжение». «Да ладно тебе. Так, небольшой перекус для расслабона. Тебе же не обязательно с ней спать. Небольшой минет от незнакомки, ничего такого». «Мужик, серьезно, найди себе хобби». «Эх, и где Гейб, когда он так нужен? При нем ты бы не был таким занудой». Ляпаю я, не подумав, и тут же жалею об этом. Как будто мне нужно было лишний раз вспомнить, как дерьмово все стало с тех пор, как Гейба забрали. Мы с ним никогда не проводили столько времени врозь, и мне до сих пор не верится, что его здесь нет. Мы были неразлучны с детского сада. От него так и нет новостей. Сайлас наклоняет голову на бок, пристально глядя на меня. «Не-а, на прошлой неделе написал его отцу, и через пару дней мне ответили, мол, отвали и номер этот забудь». «Не понимаю». Сайлас тоже пытался связаться с Гейбом с тем же успехом, что и все мы. «Ну да, мистер Киприан никогда тебя особо не любил, но то, что он даже не хочет сказать нам, где Гейб сейчас и что с ним, это отвратительно. Откуда мы знаем, может, его вообще автобус сбил? Вчера был, сегодня нет». «Он в военном училище, это мы знаем», — напоминаю я Сайласу. Мокрый шлепок звоном отдается в ушах, и я морщусь. Это Джесси Бушвелл прыгнул в бассейн с крыши раздевалки и приземлился на живот. Его тело секунду просто плавает на поверхности воды под всеобщую ошеломленную тишину, а потом он победно вскидывает вверх руки, и все взрываются одобрительными воплями. Его живот похож на задницу порнозвезды после того, как ее отшлепали. «Ну, значит, он хотя бы живой, правильно?» Я снова смотрю на Сайласа и киваю. «Я летом смог достучаться до его брата, но даже Лукас не знает, куда Гейба упекли. Домой он не возвращался». «Мне, конечно, на него тоже не плевать. Сайлас ненарочно иногда звучит, как осуждающий старик. Он не виноват, что у него такое раздутое чувство морали. И не хочу быть занудой, но продажа наркоты рано или поздно должна была ему аукнуться». Нас снова перебивают. На этот раз кто-то выкручивает музыку, доносящуюся из встроенных в землю динамиков. Она и до этого была громкой, а теперь становится и вовсе оглушительной. Спустя секунду перед нами снова предстает Лоусон, одетый в одни только плавки. Сестер Сир нигде не видать, но можно не волноваться. Наш друг стоит в одиночестве лишь долю секунды, прежде чем к нему подкатывает какая-то тёлочка. Еще момент, и она уже водит на маникюренными ноготками по всей его обнаженной груди. Черт возьми, этот парень цепляет девчонок, даже когда не старается. Проследив за моим взглядом, Сайлас качает головой, видя, как девчонка на открытой ладони протягивает Лоусону что-то из нелегальных угощений. Сверкнув серыми глазами, он убирает со лба пряди разлохмоченных волос, берет крохотную таблетку и бросает себе под язык, приобнимая девушку за талию мускулистой рукой. Этот чувак только что трахнул двух других девчонок и уже переходит на третью. «Плейбой» — это слишком мягкое слово для Лоусона Кента. В какую бы дыру Гейба ни упекли, у него скоро появится сосед. Со вздохом комментирует Сайлас. Судя по всему, он решил отпустить поводок на эту ночь и дать Лоусону разгуляться. Иногда нужно уметь признавать поражение. Я залпом выпиваю остальное содержимое стакана, и у меня снова портится настроение. «Нахрен отца Гейба, да всех отцов вообще нахрен!» Ах да, на его лице появляется издевательская усмешка. «Я и забыл, как прошла свадьба, Успел узнать имя новой мачехи до алтаря или нет? Мисси, Мишель, какая разница? Я был накурен, когда приехал, и пьян, когда уехал. Сказал секретарше отца, пусть запишет куда-нибудь. Тетка вроде неплохая для бортпроводницы, которая вылезла непонятно откуда. Уж извините, если скоропостижность этой свадьбы меня немного настораживает. Просто надеюсь, что отец подписал брачный договор, прежде чем брать в жену стюардессу. А братишка твой новый как? Да вроде ничего так, нормальный. Себе на уме, правда. Оказывается, его подселяют на место Гейба, так что будем соседями. Сайлас улыбается, и мне не нравится быть причиной его веселья. Ах, принудительное общение — лучший способ сделать семью крепче. И что он натворил, чтобы попасть на остров потерянных мальчишек? «Да машину свистнул, ничего особенного», — подмигиваю я. «Вы двое подружитесь». «Да пошел ты». Улыбка мгновенно исчезает с лица Сайласа. Он не любит вспоминать о том, как вылетел из Балларда, потому что напился и разбил машину директора об ворота на футбольном поле. Как он умудрился угодить в маленький предмет на огромном пустом пространстве, без понятия. Повезло, видимо. В моем кармане звякает телефон, и стоит мне его достать, как мой пульс учащается. Кейси. «Так когда ты приезжаешь, надо будет встретиться». «Сосед тебе там пишет», — подкалывает Сайлас. «Нет, это Кейси. И опять я ляпаю, не подумав. Совсем забыл, что пацаны не в курсе про эту мою новую дружбу». «Серьезно?» — Сайлас вскидывает бровь. «Черт, совсем не прикольно оказаться на другом конце подобных взглядов». «Что?» «Никаких «что». Она хорошая девчонка, Фэн, и несовершеннолетняя». «Ты все не так понял. Я пожимаю плечами. Мы просто болтали немного летом, ничего такого». «Так вы теперь друзья?» «И что в этом странного? Мы подружились после того происшествия. Ты же был со мной, помнишь, когда мы заходили ее проведать?» Это воспоминание заставляет его дернуться. Все так реагируют на упоминание случая с Кейси. От него у меня становится тяжело в животе, и с прошлого семестра груз не стал легче. Я бы сказал, стало только хуже. «Да, но я не знал, что ты взял у нее номер телефона, стоило мне отвернуться». Он делает угрожающую паузу. «Слоан, это не понравится». «Слоан знает про нашу дружбу, все в порядке». «Это только отчасти ложь. Да, сестра Кейси знает, что мы дружим, но она уж точно не в порядке по этому поводу». Сайлас закатывает глаза. «Ага, да, я не вчера родился, Слоан наверняка в бешенстве». «О нет, мы же никак не можем расстроить твою лучшую подружку Слоан», — саркастично говорю я. «Упаси Боже!» Он хмурится на секунду, а потом обреченно трясет головой. «Просто не сломай бедную девочку, чувак». «Ничего такого нет, Сай, расслабься». Он настороженно смотрит на меня. «Хотелось бы мне тебе верить». «Так поверь. Проблема в том, что я слишком давно тебя знаю». «Восхитительно. Даже один из моих лучших друзей считает меня эгоистичным ублюдком». «Я не подкатываю к Кейси, она не в моем вкусе. А вот мисс Брюнетка в черном бикини как раз ловит мой взгляд издалека, исчезая за углом с двумя бутылками пива в руках. Понял, принял». «А теперь прошу меня простить», — говорю я Сайласу, «но меня призывают силы, которые как раз в моем вкусе». «Предохраняйся», — орёт он мне вслед. И я салютую ему средним пальцем, уходя. Никто лучше меня не знает, что ядовитый парень вроде меня совершенно не подходит такой девушке, как Кейси. Вот только ей об этом я сказать все никак не могу. Может, я и правда такой эгоистичный ублюдок, каким меня считает Сайлас.